Стасим III. Хор. Тот, кто жаждет свой век продлить, мерой дней недовольствуясь, говорю, не колеблясь, тот не лишен ли рассудка? Что нам долгие дни? Они больше к нам приведут с собой мук и скорби, чем радостей. Если пережил ты свой век, позабудь наслаждение. Срок придет и всех сравняет, лишь раздастся зов Аида. Песен, плясок, лир, чужда смерть всему скончанье. Не родиться совсем удел лучший, если ж родился ты. В край, откуда явился, вновь возвратишься скорее. Так лишь юность уйдет с собой, время легких умчав безумств, мук каких не познаешь ты, злоключений и горестей, зависть, смута, раздоры и убийства, а в конце и у Бога. И бессильно встретит старость одинокая, всем бедам беда. Стар не я один, страдалец тоже стар, как на севере зимою в море мыс отовсюду волн прибоем потрясен, так и старца злосчастного, словно ярость валов морских, грозных множество бед потрясает всечасно. То с востока прибой гремит, то подымется с запада, то от полуденных светлых стран, то от гор рифейских, полуночных.